Глава 19. Убежище встретило нас спокойной музыкой, полупустым залом и равнодушным взглядом бармена. «Ой, правда? Этот засранец собирается делать вид, что не знает меня, и ему пофигу, с кем я пришла? Чёртовы друзья Лукаса!» Подойдя к бару, мы с Каем сели на высокие стулья. Оборотень был полностью погружен в свои мысли и пока мало обращал внимания на происходящее вокруг. И, наверное, это к лучшему. Не хотелось мне его знакомить целым, нам просто нужно было дождаться свободного официанта и спросить, какой из самых тихих столиков сейчас свободен. Эл увлеченно протирал стаканы, продолжая делать вид, что не замечает новых клиентов, и меня это бесило. «Элвис, поставь стакан или сам подойди к нам, или я схожу в кабинет к твоему боссу». Боссом убежища был отличный мужик. Кларк приехал как-то к нам, путешествуя автостопом. Решил задержаться на пару дней, влюбился и остался навсегда, применяв огромный шумный город с кучей перспектив для амбициозного сына обеспеченных родителей на спокойную жизнь в городке у подножия горы. Долго предаваться безделью он не смог, и через несколько лет в городе появилось убежище. Появилось бы и раньше, но Кларк зубами вцепился в старого Смита, пока тот не надумал закрыть свой магазин садового инвентаря и не продал молодому предпринимателю так понравившуюся ему площадь. В общем, Кларк уже лет 10 живет в нашей долине. Счастливый семьянин с любимой женой и двумя сорванцами, сводящими с ума всех соседей своими проделками. И больше, чем свою семью, он любит только свой бар. Так что если Кларк узнает, что один из его барменов вздумал плохо общаться с клиентами... В общем, Элвис, родители у него, однако, шутники, сильно рисковал, показывая мне свое отношение на работе. Ах да, забыла сказать, Кларк был частым гостем в доме отца, потому что хорошую охоту организовать мог только папочка, а это была третья любовь хозяина убежища. «Черт, Иви, не могла обойтись без шантажа!» Эл с раздражением откинул полотенце и, подойдя к нам, резко опустил ладони на барную стойку. Звук получился что надо, вот только не произвел нужного эффекта. Элвис привлек внимание Кая, и взгляд последнего сосредоточился на несчастном бармене. Увидев опасный блеск желтых глаз, я не смогла сдержать широкой улыбки. «А ты мог бы не быть таким засранцем и просто выполнять свою работу вместо того детского сада, что попытался тут устроить? Нам нужен столик и меню. Жди официантов». Эл никак не хотел успокоиться, хотя, по большому счету, это я пострадавшая сторона в нашем конфликте с Лукасом. Но мужская дружба – это такая вещь, когда компания обычно нормальных парней вдруг может превратиться в стадо придурков только потому, что одному из них прищемили яйца. Я-то подожду. А ты пока дай нам по бутылке пива, чтобы скрасить ожидания. Конечно, маленькая стерва, все, что пожелаешь. Эл картинно поклонился мне и уже собрался развернуться на пятках, как его настиг вопрос Кайдена. В чем твоя проблема? Кот не выглядел раздраженным или злым, скорее ему было интересно понять причину такого поведения незнакомца. Я, глядя на гневно стиснутые кулаки бармена, еле сдерживала смех. Кай, у него проблема только в одном. Он как бы друг Лукаса, но при этом мы с ним всегда были в хороших отношениях. И вот теперь мы с Лукасом расстались, а Эл не знает, как себя вести со мной. Ну и к тому же он всегда был чуточку засранцем. Друг Лукаса? Это не слишком хорошая характеристика для твоего знакомого. Казалось, Кай вообще потерял интерес к бармену, отвернувшись от него и полностью игнорируя возмущение, написанное на лице, покрытым веснушками. Да, Элвис был рыжим. Чувак, а ты кто вообще такой? Эл, видя, что Кайден не собирается ему отвечать, повернулся ко мне. Иви, что за мужика ты привела сюда? Кайден. Его зовут Кайден, и мы ждем свое пиво, Эл. Серьезно, обсуждать с тобой поведение твоего друга и причины нашего расставания я не собираюсь. Ему пришлось это проглотить. Во-первых, он знал, какой упрямый я могу быть, а во-вторых, он и правда был мне добрым приятелем и обычно знал, когда нужно отступить. Я даже не уверена, что он знает реальную причину нашего расставания с Лукасом. Слишком правильным он был, чтобы занимать позицию своего друга, зная, что тот изменил мне и попался на этом. А выяснять версию Лукаса, рассказанную своим приятелем из тех, кто в новогоднюю ночь не был у нас в гостях, я не готова. Голова пухла от слов Кайдена. «У нас в центре города стоит памятник оборотню, мать вашу!» Через 5 минут мы стали счастливыми обладателями заказанного пива. Через 10 пришел официант и отвел нас за дальний от бара столик. Тот стоял в затемненном углу, недалеко от сцены, и давал нам с Кайденом некоторое уединение. По крайней мере, тут мы могли спокойно говорить и не бояться, что кто-то нам помешает. Вот только разговаривать сейчас не хотелось. Слишком много мыслей в голове не давали покоя. Слишком большие перемены происходили в моей жизни за последние недели. Да не только у меня. Кайдену сейчас было ничуть не легче. И самое странное, что во всей этой круговерти единственным надежным якорем стал для меня Кай. Отец слишком много хранил от меня в тайне, чтобы я сейчас могла бы ему доверять, как и раньше. Мне нужно было многое переосмыслить и принять новую действительность. И то, что Билл куда-то срочно уехал, было только к лучшему, и я надеюсь, что его поездка принесет ему спокойствие. Через час у нас на столе стояли тарелки с закусками. Официант забрал посуду после того, как мы умяли по хорошей порции жаркого и оставил нас наслаждаться холодным пивом. Настроение становилось все лучше. Хотя разговор об оборотне в центре нашего города мы оба избегали. Вместо этого обменивались рассказами из своего детства, вспоминая самые яркие моменты и щедро делясь ими. Через пару часов бар начал заполняться. Музыка заиграла громче, а градус наших напитков тоже стал выше. Тему детства мы давно закрыли, напропалую флиртуя, подразнивая друг друга намеками, жестами и даже взглядами. В моей голове крутились совсем неприличные мысли, то и дело вращаясь вокруг пакета с подарками от Лукаса. К сожалению, я плохо помнила, что там было. Но мне вдруг стало очень интересно, с какими бы игрушками можно было побаловаться вместе с Кайденом, а главное, как он к этому отнесется. Судя по блеску глаз Кайдена, его мысли тоже все больше были в горизонтальной плоскости, и я готова была предложить ему сбежать домой, но решила подождать еще немного. Веселье в баре только набирало обороты, и было видно, что Каю интересно наблюдает за тем, как люди расслабляются. Каждый сам по себе, но при этом в большой толпе в полутемном помещении. Обмениваясь шутками, подначками и откровенными взглядами. Почему-то мне казалось, что у них в клане не было таких вечеров. «Кай, а как вы отдыхаете? Ну, у тебя на родине». «Не так, Ив, совсем не так». Кай обвел взглядом танцпол, где все больше молодежи проводило время, двигаясь под музыку, и как-то грустно улыбнулся. «Наши развлечения показались бы тебе дикими. Но и потом в них не принимают участие самки». «Совсем?» «У них своя жизнь и свои обязанности. Ив, они готовы близко контактировать с ними только в период течки». Очередная волна жалости к Каю подняла свою голову. «Что же за жизнь у него была?» «Ну нельзя же так, Кай! Кто придумал ваши дурацкие правила?» Мой вопрос, казалось, позабавил мужчину. Он хитро прищурился и, наклонившись ко мне ближе, прошептал. «Это вековые традиции, Ив. Мы не знаем другой жизни. И потому у всего есть причина». «Да? И какая же причина должна держать вас в стороне друг от друга?» «Малыш, ты просто не понимаешь, что значит жить в окружении сильных мужчин, когда каждый из них ревностно сохраняет свою территорию. Все наши развлечения, как правило, заканчиваются кровью и болью. Самки могут наблюдать, но никогда не принимают участие. Так они выбирают того, кто сильнее, кто сможет дать более здоровое потомство, прокормить ее малыша в первое время. У нас нет привязанности и семей, это слабость. Слабость в клане недопустима. Слабого воина может победить любой, даже если не его самого, то достаточно уничтожить его близких, чтобы даже сильнейший из нас стал беззащитней котенка. Если нам позволить привязаться к чему-то или кому-то, только допустить возможность считать это своим, отнять будет уже невозможно. Защищать и отстаивать свое мы будем до смерти. Понимаешь? Ни черта я не понимала. Зачем вместо сильных семей, в которых будут любить друг друга, дарить поддержку, рожать детей в счастливом доме, строить общество индивидуалистов, борющихся за выживание? Неужели не ясно, что мужчина, неважно, оборотень или нет, защищать свое будет гораздо более рьяно, если это не просто пустые стены, а счастье? Я хотела все это высказать Кайдену, но мысли слегка путались, а в голове была обманчивая легкость. Все, на что меня хватило, многообещающе проговорить. Я тебе потом свое мнение по этому вопросу выскажу. А сейчас? Тут мне пришлось прерваться, так как я вдруг икнула. «Сейчас выпусти меня, мне надо сходить в туалет. Слишком много пива». Оставив Кайдена одного, не совсем твердой походкой пошла в сторону необходимых мне комнат с унитазами, не видя, с какой улыбкой за мной наблюдает хитрый кот. И тем более не замечая хищного взгляда, направленного на самого мужчину. Пока я приводила себя в порядок, стоя перед умывальником, в зале зазвучали звуки барабанов. Значит, мои любимые музыканты сегодня тоже здесь, и вечер опять превратится в шумную вечеринку. Эти ребята с ума сводят всех своей музыкой. Пританцовывая, вернулась в бар с мыслями о том, что надо обязательно потанцевать с Кайденом. Помнится, ему тоже понравилась эта мелодия еще в домике. Вот только дойдя до нашего столика, я не обнаружила его на месте. А повертев головой по сторонам, была неприятно удивлена. Кай танцевал. Да еще как танцевал, сукин кот! С его пластикой, уверенными движениями, это был секс в чистом виде. И тем неприятнее было наблюдать, как вокруг него вьется местная любительница быстрого секса. Особо, без моральных принципов вообще. Молли было совсем не важно, один мужчина пришел в бар или с девушкой. Она просто выбирала цель и упорно добивалась своего. И вот сегодня ее жертвой был выбран Кайден. Во мне закипал гнев, пока я смотрела, как эти двое дергаются под музыку. Вокруг пары образовало свободное пространство, и свист вместе с пошлыми выкриками зазвучали в виде поддержки. «Давай, мужик, сделай ее! Смотри, как ей нравится!» Мужской смех заполнил пространство, а у меня чуть было пар не повалил из ушей. Дело в том, что Молли притерлась своей задницей, обтянутой шортами, прямо к паху Кая, а он... Да не кот он, кобель самый настоящий! Психанул, схватила свою сумочку и подошла к краю сцены. «Эй, Рик!» — крикнула, обращая на себя внимание того самого барабанщика, который умело заводил толпу. Мужчина повернулся ко мне и, узнав, сверкнул своими белыми зубами. «А, малышка Иви, как твои дела?» «Дерьмово, Рик, дерьмово. Отлично играешь!» Не смогла не сделать комплимент его умению. Народ, как всегда, в восторге. «Нет, в этот раз народ в восторге не от меня. Ты посмотри, какой самец к нам пожаловал!» «Я в курсе. И как раз поэтому подошла к тебе. Сделаешь одолжение?» Рик внимательно посмотрел на меня, и улыбка сама собой пропала с его лица, хотя руки продолжали так же уверенно выбивать ритм, пока его жена вела свою нежную партию. «В чем дело, Ив? Когда этот танцор угомонится и вспомнит, что вообще-то пришел сюда со мной, скажи ему, что я ушла домой. А он может танцевать на все четыре стороны. Еще один кобель мне не нужен». Не обращая внимания на окрик Рика, я, развернувшись, начала пробираться сквозь толпу к выходу. «Дурацкий день! Дурацкий бар и Кайден, придурок!» Кажется, я лишнего наговорила Рику, но мне пофигу. Я только что своими глазами видела значение слов Кайдена «мы не имеем привязанностей». Глупая, глупая Иви поверила, что этот мужчина особенный, и позволила открыть для него свое сердце. Опять. «А папа ведь предупреждал. Не верь, дочка, кошачьей шкуре». Выбравшись на улицу, я поняла, насколько близка к банальной женской истерике. Да мне от измены Лукаса не было так больно, как от этого танца Кая. Ух, пушистый гад! И хотя головой я понимала, что поступила неправильно, что надо было подойти к парочке и просто оттащить за волосы шлюшку Молли, показать ей, чей это мужчина, а ему напомнить, с кем он пришел в бар, но... Все дело в том, что после измены Лукаса я была слишком не уверена в себе. Как бы я ни хорохорилась, его предательство очень сильно повлияло на меня. Ну как же, 3 года он жил со мной, сделал предложение, признавался в любви и при этом потрахивал других. Не хочу думать о Лукасе и о Кайдене. Не нужны мне мужчины, все равно каждый раз ошибаюсь с выбором. Кое-как, справившись с готовыми пролиться слезами, побрела домой. Надеюсь, свежий воздух и недолгая прогулка смогут прочистить мне голову. А если нет? Ну что ж. Дома есть отличное вино, душ и любимая подушка, в которую я и буду ронять слезы.